по случаю 64-летия со дня победы корейского народа в Отечественной освободительной войне, перуанское издательство ежедневной газеты «Каляо» вручило похвальные грамоты великому Ким Ир Сену, Ким Чен Иру и высшему руководителю Ким Чен Ыну. Церемония передачи грамот была 11 июля. Чрезвычайному и полномочному послу Корейской Народно-Демократической Республики в Перу передали грамоты директор и главный редактор газеты. На грамотах написано, что решили присвоить грамоты великому Ким Ир Сену, который создал бессмертные идеи Чучжи и тем самым ярко осветил путь человечеству, и Ким Чен Иру, который сорвал всякие вызовы империалистов и твердо защитил суверенитет и достоинство страны, а также высшему руководителю Ким Чен Ыну, который продолжает идеи и дела вождей предшественников и победоносно продвигает вперед дело социализма.